Глава 6. В феврале 1695 года в Кремле с постельного крыльца думным дьяком Виниусом объявлено было всем стольникам, жильцам, стряпчим, дворянам московским и дворянам городовым, чтобы они со своими ратниками и дружинами собирались в Белгороде и Исевске к боярину Борису Петровичу Шереметьеву для промысла над Крымом. Шереметьев был опытный и осторожный воевода. К апрелю месяцу, собрав 120 тысяч служилого войска и соединившись с малороссийскими казаками, он медленно пошел к низовьям Днепра. Там стояли древняя крепость Очаков и укрепленные турецкие городки Кизи-Керман, Арслан-Ардек, Шах-Керман и в устье Днепра на острову Соколиный замок. От него на берега протянуты были железные цепи, чтобы заграждать путь в море. Огромное московское войско, подойдя к городкам, промышляло над ними все лето. Мало было денег, мало оружия, не хватало пушек. Длительная переписка с Москвой из-за всякой мелочи. Но все же в августе удалось взять приступом Кизи-Керман и два другие городка. По сему случаю в стане Шереметьева был великий пир. С каждой заздравной чашей стреляли пушки в траншеях, наводя страх на турок и татар. Когда о победе написали в Москву, там с облегчением заговорили. Наконец-то хоть кус отхватили у Крыма, и то честь. Той же весной, тайно, без объявления, 20 тысяч лучшего войска, полки Преображенский, Семеновский и Лефортов, стрельцы и городовые солдаты и роты из дьяков, были посажены у Всехсвятского моста на Москве-реке на струги, каторги и лодки, и караван, растянувшись на много верст под музыку и пушечную пальбу, поплыл в Оку, и оттуда Волгой до Царицына. Генерал Гордон с 12-тысячным отрядом двинулся степью на Черкасск. Оба войска направлялись под турецкую крепость Азов на Азовском море. Здесь турки держали торговые пути на восток и на хлебные кубанские и терские степи. Диверсия под Азов решена была на военном совете, или консилии, Лефортом, Гордоном, автономом Головиным и Петром. Чтобы не было огласки да туркам не было бы много чести, Петра при войске приказано именовать бомбардиром Петром Алексеевым, да и позора меньше, будь неудача. На консилии много думали, на кого оставить Москву. Народ был неспокоен. Под самой столицей рыскали разбойничьи шайки. Дороги зарастали травой, до того опасно стало ездить. Страшный враг, Софья, сидела в Новодевичьем, правда, тихо, молча. Но надолго ли? На одного человека можно было положиться без раздумья. Один был верен без лукавства. Один только мог пугать народ. Федор Юрьевич Рамадановский. Князь-кесарь потешных походов и Всешутейшего собора. На него и оставили Москву. А чтобы над ним не хихикали в рукав за прежнее, велено было без шуток именовать его князь-кесарем и величеством. Бояре вспомнили, что такой же случай был 100 лет назад, когда Иван Грозный, отъехав в Александровскую слободу, посадил в Москве полушута полупугала, татарского князя Симеона Бекбулатовича, царем всей России. Вспомнили и покорились. А народу было все равно, что князь-кесарь и что черт, дьявол, знали только, что Рамадановский беспощаден и крови не боится. Бомбардир Петр Алексеев плыл во главе каравана на Лефортовской многовесельной каторге. По пути хлебнули горе. Лодки, струги и пауски, построенные купечеством и государевыми гостями, текли и тонули. В туманные весенние ночи блуждали в разливах, на мели. В Нижнем Новгороде пришлось пересесть на волжские барки. Петр писал Рамадановскому. «Минхеркенник, за которую вашу государскую милость должны мы до последней капли крови свою пролить, для чего и посланы, а здешним возвещаю, что холопи ваши...» Генералы Автоном Михайлович и Франц Яковлевич со всеми войсками, дал Бог здорово, и намерены завтрашнего дни идти в путь. А мешкалы для того, что иные суды

по этой части вареной мадамкин, ходок. Послать верхового за вареным. Наутро Гордон, подкрепленный двумя стрелецкими полками, двинул к Азову. Передовые казачьи сотни на рысях поднялись на бурую возвышенность перед крепостью и тотчас начали осаживать. Несколько казаков поскакало назад к пехоте, идущей четырьмя колоннами, закричали: «Татары! Берегись! Выноси пушки!» С левой руки от возвышенности развернулась полумесяцем татарская конница. Их было 1000 до 10. Они двигались все быстрее, все гуще поднималась пыль, летели стрелы. Казачьи сотни смешались. Отдельные всадники, пригибаясь к коням, кинулись назад. Напрасно полковники приказывали махать бунчуками. Вся казачья лава, не вынимая шашек, поскакала вниз. Но татары уже обходили справа. Косматые их лошаденки стлались, кривые сабли крутились над головами. Визг, пыль. Часть казаков повернула рубиться. Смешались, сбились. Подбегала пехота, строилась четырехугольниками. Стрельцы на веревках втаскивали пушки. Полумесяц татар смыкался. Нестройно раздались залпы. Слоями дыма затянула возвышенность, пролетела взбешенная лошадь, по земле катился татарин, свистело ядро, разрывались залпы, люди, обезумев, стреляли, кричали, метались офицеры, весь шум покрыли грохотом ломовые пушки. Никто ничего не мог разобрать, кто кого бьет, и что-то случилось, стало вдруг легче, дым отнесло, ни татар, ни турок не было видно, только бились упавшие лошади и множество человеческих тел, неподвижных и дергающихся, разбросано по бурой земле. Впереди на холме стоял верхом на вороной лошади генерал Гордон. Железная спина его поблескивала. Подзорная труба уперта в бок. Маленькая седая голова шариком торчала из лад. Шлем сбили с него. Медленно взмахнул шпагой и шагом стал спускаться с холма к Азову. По войскам закричали: «Вперед! Вперед! Смелее!» Отряд Гордона окапывался шанцами, обставлялся рогатками вблизи крепости. Турки со стен стреляли из пушек по лагерю, наводя великий страх. Когда бомба упала, упав, шипела и крутилась, полковники, офицеры, стольники, дворцовые разные люди ложились ничком, закрывались обшлагами. Эти бомбы — непотешные горшки с горохом. Рвались таким грохотом, столбом взлетала земля, что побледневшие воины только крестились, ни на что не способные. Один Гордон, суровый и спокойный, похаживал по лагерю, не оборачиваясь на злой посвист снарядов, покрикивал на солдат, чтобы не кланялись турецким мячиком: «За поклоны буду наказывать! Нехорошо бывать трусом! Шанды! Шанды! Стыдно! А еще русский зольдат!» Как он и предсказывал, плохо получилось с продовольствием, в особенности питьевой водой. Татары жестокими напусками разбивали обозы, тянущиеся из Метишевой пристани. Одолеть легкоконных татар не было возможности. Не принимая боя, засыпали русских стрелами, уносились в степь. Наконец лагерь был окончен. В глубоких окопах люди прятались от снарядов. Войска Лефорта и Головина только на четвертые сутки подошли к позициям. С музыкой, барабанами, развернутыми знаменами. Петр важно шагал перед бомбардирской ротой. В ней рядовыми шли Меншиков, Леша Бровкин, Волков, недавно взятый на службу искусный пушкарь, голландец Яков Янсен. Впереди Петра выковыривал ногами, бил в медной тарелке огромный человек с медвежьим носом и толстыми губами. Новый собутыльник царя, литаврщик, по прозванию «Вареной Мадамкин», ёрник и пьяница, каких еще не бывало. Петр с честью бомбардиров прошел в Гордонов лагерь. Войска Лефорта на левом крыле, Головина на правом, спешно окапывались. Редуты, обнесенные фашинами и мешками с землей, были вынесены шагов на 500 к каменным стенам крепости. Там между зубцами виднелись фески и острые глаза турецких стрелков. Напершись об Алексашкино плечо, Петр вспрыгнул на фашины. Гордон стремительно схватил его. «Ахтонг, берегись!» Длинный ствол ружья между зубцами пыхнул дымком. Подзорная труба вылетела из рук Петра. Он соскочил в окоп, пригнулся. К нему кинулись. Он обнажил зубы, запекшиеся улыбкой. «Черт, собаки!» — проговорил с трудом. «Дайте фитиль!» Бомбардиры откатили медную короткую мортиру, глядящую дулом в небо. Петр умело, бегая зрачками на людей, вложил картуз пороху, покидал на руках 20-фунтовое ядро, поправил запал, вкатил в мортиру, присев, навел прицель. «С Богом, первая! Отойди!» Мортира рыгнула пламенным облаком. Круглая бомба крутою дугой понеслась и упала близ крепостной стены. Турки, высунувшись между зубцами, кричали что-то обидное. Петр побагровел. Ему откатили вторую мортиру. Под высокими стенами Азова стыдно было и вспоминать недавнее молодечество. Взять крепость с налету. Обложившая армия, возведя батареи и редуты, 2 недели кидала бомбы. В городе занимались пожары. Рухнула одна из караульных башен. По сему случаю в землянке у Петра было большое шумство. Но к туркам снова подошли с моря 20 галер с подкреплением. Пожары тушились. По ночам янычары, как змеи, подползали с кривыми ножами к русским окопам и резали часовых. А стены продолжали стоять отчаянно неприступными. Хуже всего было с доставкой продовольствия. На консилии генералы решили крикнуть охотников. Обещали по 10 рублё за взятие каланчей. Вызвалось до 200 донских казаков. В подкреплении им дали солдатский полк. И ночью казаки, подобравшись к каланче, что на левом берегу, попробовали взорвать ворота. Не удалось. Тогда ломами разворочили стену, ворвались. Турок было около 30 человек. 4 зарубили, остальным скрутили руки. Захватили 15 пушек. И так полили из них через Дон по другой каланче, что турки ушли и оттуда. Дело было великое. Дон свободен. В лагерях служили молебны. На пирование прибыл князь-папа из Митишей. Но неожиданно стряслась большая беда. Дни стояли знойные. К полудню люди бродили, как вареные, ища тени. Не хотелось драться. Никакой не было злобы. В котелках разносили щи с вяленой рыбой. Выдавалось по чарке водки. Косматое солнце заливало нестерпимым жаром. Звенели кузнечики, липли мухи, воняло дерьмо. От зноя зыбкими казались азовские стены и башни. По стародавнему обычаю, после обеда все в лагере ложились отдыхать. Засыпали, храпела русская армия от генерала до кашевара. Клевали носом часовые. В такой сонный час пропал бомбардир-голландец Яков Янсен. Первым хватился его Петр, когда во 2-м часу вылез из землянки, зевая и щурясь от белого света. Давеча собирались сшибить 3 бомбами минарет. Янсен поспорил, что сшибет. Петр гаркнул. «Дьявол, что ли, его унес?» Обыскали весь лагерь. Один солдат сказал, будто видел, как один человек в красном кафтане с мешком, с вещами, бежал к крепости. Петр сгоряча дал солдату в зубы. Но действительно, в землянке вещей Янсена не оказалось. Перекинулся к туркам? Велено было на утро по всем полкам сказать анафему проклятому голландцу. Гордон, весьма обеспокоенный предательством, потребовал созвать консилий и заявил, что в лагерях Головина или Форта оборонительные работы ведутся спустя рукава. Беспечно, между лагерями ходов сообщений нет. И буди турки сделают вылазку, кончится это бедой. «Война не шутка, господа генералы. Мы отвечаем за жизнь людей, а у нас все будто играют да шутят». У Лефорта побледнели губы от гнева. Головин, обидясь, как бык, глядел на Гордона. Но тот настаивал на немедленном приведении в порядок оборонительной линии. «На войне нужно прежде всего бояться врага, господа генералы». «Нам их бояться? Как муху раздавим». «О нет, господа генералы, Азов не муха». Генералы начали ругать Гордона трусом и собакой. Не будь Петра, сорвали бы с него парик. В тот же день, в час, когда все войско крепко спало после обеда, турки растворили крепостные ворота и без шума кинулись как раз к неоконченным траншеям в стыке между лагерями. Половина стрельцов были зарезаны сонными, другие, бросая алебарды и ружья, бежали к 16-пушечной батарее, тоже кое-как укрепленной. Из пушек не успели и выстрелить.

подумав. «Я хорошо не знаю. Я видел солдат. Многие очень глупые. Они думают, что можно идти на приступ без лестниц. У многих я видел на лице раскаяние, даже уныние. Но я сказал. Назвался груздем, полезай в кузов. Кто назвался, все пойдут. Трусов я буду расстреливать. Впрочем, все готово. Лестницы и фашины, и ручные бомбы. Будем молить Бога о помощи». Петр не был спокоен. В первом часу ночи разбудил Меньшикова, и они поскакали в казачий табор. Там было тихо. Казаки беспечно спали на вазах. Встретил атаман, бритоголовый, крепколицый, с бегающими глазами. Посадил Петра у костра на седло, сам сел по-турецки. Казаки столпились вокруг, принесли вяленой рыбы, водки. Начались разговоры, смелые, насмешливые. Казаки ни дьявола, видно, не боялись. Протискавшись к костру, озарявшему черные бороды, дерзкие лица говорили с усмешками. «Самая сила, самый сок человечий, казачество-то! А что в Москве про нас знают? Что мы-де разбойники! Эка! Пришлют к нам воеводу, так он больше разбойничает! Вот и хорошо, государь, что ты к нам пришел! Ты на нас посмотри хорошенько! Разве мы на дурных похожи? Казаки-орлы! Ха-ха! Нас надо беречь!» Когда зазеленел восток, по табору полетели негромкие окрики. Сотни казаков начали перелезать через земляной вал и, как кошки, скрывались в темном поле в стороне прибрежных стен крепости. Другие садились в струги, тащили веревки с крючками, легкие лестницы. Табор неслышно опустел. В огромном небе бледнели звезды. Закричали обозные петухи. Предутренний ветерок знобил плечи. На севере блеснул короткий свет. Ударила пушка. Это бутырские и тамбовские полки генерала Гордона пошли на приступ. На стену удалось забраться только бутырцам и тамбовцам. Идущие вслед стрельцы услыхали бешеную резню, лязг железа, зарабели и залегли в вишневых садах сожженной слободы. Казаки отчаянно приступали со стороны реки, но лестницы оказались короткими. Турки валили со стен камни, лили горячую смолу. Казаки ни с чем вернулись в табор. Штурм был отбит. Когда поднялось солнце, увидели множество трупов у крепости. Турки, раскачивая, сбрасывали русских со стен, трупы скатывались в ров. Погибло свыше 1500. В окопах солдаты вздыхали. «Вчера смеялись мы с Ванюшкой. Вон его птицы клюют. И куда нам лезть к туркам? Чего мы тут не видели? Разве мы можем воевать? Всех побьют. Одни генералы в Москву вернутся». К царю в Головинский шатер сошлись генералы. Гордон был печален и молчалив. Лефорт скучно подавливал зевоту, не глядел в глаза. Упалый лицом Головин то и дело ронял голову. Только пришедший с царем Меньшиков геройски подбоченивался. Голова обвязана тряпкой, шпага опять в крови, был на стенах. Его дьявола смерть не брала. Петр сидел, гневно вытянувшись. Генералы стояли. «Ну?» — он спросил. «Что скажете, господа генералы?» Лефорт незаметно пожал Гордону локоть. Головин безнадежно махнул кистями рук. «Осрамились в конец. Что ж, осаду снимать?» Они молчали. Петр стучал ногтями, щека подергивалась. Меньшиков шагнул к столу, глаза наглые, протянул руку. «Петр Алексеевич, дозволь. Мне не по чину здесь говорить, но как я сам был на стене...» Агу проткнул шпагой, конечно. «Скажу про их обычай. На турка надо считать наших солдат 5 на 1. Ведь страх до чего бешеные. У шагата, у меня на шпаге, а визжит, проклятый от злости, как боров. Зубами за железо хватается. Да и вооружение у них способнее нашего. Ятаган и бритва. Его шпагой али бердышом он 3 голову снесет. Покуда мы стен не проломаем, турок не одолеем. Стены надо ломать. А солдатам вместо длинного оружия ручные бомбы да казачьи шашки». Алексашка шевельнул бровями, лихо вступил в тень. Гордон сказал: Молодой человек очень хорошо нам объяснил. Но ломать стены можно только минами, значит, нужно вести подкопы, а это очень опасная и очень долгая работа. — А у нас и хлеб кончается, — сказал Головин. — Все припасы на исходе. — Не отложить ли до будущего года? — раздумчиво проговорил Лефорт. Петр, откинувшись, глядел остекленевшими глазами на недавних приятелей и собутыльников. — Мать вашу так, генералы! — гаркнул он, багровея. — Сам поведу осаду. Сам. Нынче в ночь начать подкопы. Хлеб чтоб был. Вешать буду. С завтрашнего дня начинается война. Алексашка, приведи инженеров. В шатер вошли постаревший и обрюзгший Франц Тиммерман и костлявый высокий молодой человек с умным открытым лицом, иноземец, Адам Вейде. «Господа инженеры!» Петр расправил ладонями карту, придвинул свечу. «К сентябрю должно взорвать стены. Глядите, думайте. На подкоп даю месяц сроку». Он поднялся, зажег трубку о свечу и вышел из шатра. «Глядеть на звезды». Алексашка шептал что-то у него за плечом. Генералы остались стоять в шатре, смущенные небывалым поведением бомбардира. Осада продолжалась. Турки, ободренные неудачей приступа, не давали теперь покоя ни днем, ни ночью, разрушали работы, врывались в траншеи. Татарская конница носилась в тучах пыли под самыми лагерями, громили обозы. Много казаков погибло в схватках с нею. Русская армия таяла. Не хватало то того, то другого. С Черного моря пошли грозовые тучи. Таких гроз еще не видали московские люди. Пылающими столбами падали молнии. От грома дрожала земля. Потоки дождя доверху заливали окопы и подрывные траншеи. Вслед за грозами нежданно подкралась осень с холодными и серенькими днями. Теплой одежи в армии не было запасено. Начались болезни. В стрелецких полках началось шептание. И что ни день, на холодеющей пелене моря вырастали паруса. К туркам шло и шло подкрепление. Лефорт не раз пытался склонить Петра снять осаду. Но воля Петра будто окаменела. Стал суров, резок. Похудел до того, что зеленый кафтан болтался на нем, как на жерди. Шутки бросил. Князь папу, появившегося пьяным в лагере, избил черенком лопаты. Никто не думал, что можно было работать с таким напряжением, как требовал Петр, но оказалось, что можно. В середине сентября инженер Адам Вейде донес, что подобрался уже под самый бастион, и рабочие в подкопе слышат какой-то шум. Не ведут ли турки контрмину? Тогда все дело пропало. Петр лазил с огарком в подкоп и тоже слышал шум. Тут же было решено не медлить и взорвать хотя бы одну мину. Заложили 83 пуда пороху. Отдали приказ по войскам готовиться к приступу. Тремя пушечными выстрелами оповестили рабочих и солдат. Петр поджег шнур и побежал вглубь лагеря. За ним Алексашка и вареной Мадамкин. Турки бросились со стен за внутренние укрепления. Стало необыкновенно тихо. Только каркали вороны, летя за Дон. Внезапно под стеной крепости земля поднялась бугром. Раздался тяжелый грохот. Из распавшегося бугра взлетел, раскидываясь, косматый столб огня, дыма, земли, камней, бревен. И через минуту все это начало валиться на русские окопы. Дунул горячий вихрь. С шипеньем неслись горящие бревна до середины лагеря. В трех шагах от Петра упал вареной Мадамкин с проломанным черепом. До полутораста солдат и стрельцов, два полковника и подполковник были убиты и поранены. На войска напал неописуемый ужас. Когда развеялась пыль, увидели нетронутые стены и на них бешеных охочущих турок. К Петру боялись подходить. Он сам написал, в кривь и в кость пропуская буквы, брызгая чернилами, приказ, чтобы не позднее конца сего месяца быть общему приступу с воды и суши. Заканчивали оставшиеся неповрежденными два минных подкопа. Войскам велено исповедаться и причаститься, и все готовились к смерти. Постоянно теперь видели Петра, объезжающего лагеря на косматой лошаденке. По худым его ногам хлестала трава, на уши нахлобучен рыжий от дождей войлочный треух, неизменно позади верхами меньшиков с пистолетами, заткнутыми за шарф, и Алексей Бровкин с трубой и мушкетом. Люди прятались в окопы. Не то что противное слово не скажи. А заметят невеселую морду, прицепятся эти трое дьяволов. Подзовут унтер-офицера и допрос. Чуть что плети. Несколько стрельцов, говоривших между собой, что де пригнали сюда русским мясом турецких воронов кормить, Петр бил по лицу и велел повесить в обозе на вздернутых оглоблях. В ночь на 25 августа Петр переправился на остров к Якову Долгорукому, чтобы оттуда следить за боем. Во всех лагерях войска не спали. Полковые попы сидели у костров, так было приказано. Повсюду шевелились усы унтер-офицеров. На зябком рассвете полки вышли в поле. Раздались два взрыва. Мрачным пламенем на минуту озарило минареты, крепости, холмы, реку. Человеческие лица, ужасом раскрытые глаза, русские пошли на приступ. Бутырский полк ворвался через пролом стены и бился на внутренних палисадах, поражаемый ручными бомбами. Преображенцы и семеновцы подплыли на лодках, приставили лестницы, полезли на стены. Турки пронзали их стрелами, кололи пиками. Люди сотнями валились с лестниц, зверели, лезли, задыхались матерной руганью, влезли. Сам Муртаза-паша с визжащими непочеловечьи янычарами кинулся рубиться. Остальные полки подошли к стенам, кричали и суетились, но не хватало ярости умирать. Не полезли. Стрельцы опять не пошли далее вала. Тогда Гордон приказал бить в барабаны отбой. Бутырцев только половина убралась живыми из пролома. Потешные дрались уже более часу, тесня Муртазу-пашу. Врывались в узкие улицы, где из обгорелых развалин летели стрелы, бомбы, камни. Но никто не пособлял. Петр бесновался на острове, гнал верховых, чтобы вернуть снова, бросить войска на стены. Лефорт в золотых латах, в перьях, скакал с захваченным турецким знаменем среди смешавшихся полков. Головин, как слепой, колотил людей обломками копья. Гордон один на валу под стрелами и пулями хрипел и звал. Войска доходили до рва и пятились. Многие, бросив ружье или пику, садились на землю, закрывали лицо. «Убивайте так уж, не пойдем, не можем». Снова барабаны ударили отбой. Все затихло и в крепости, и в лагерях. Слетались птицы на кучи мертвых тел. На третьи сутки в ночь осада была снята. Не зажигая огней, без шума впрягли пушки и пошли по левому берегу Дона. Впереди обозы. За ними остатки войска, в тылу два полка Гордона. В укрепленных каланчах оставили 3000 солдат и казаков. Наутро налетел ураган с моря. Дон потемнел и вздулся. Попытались было переправиться на крымскую сторону, потопили немало телег и людей. Продолжали двигаться Ногайским берегом ввиду татар. Гордону приходилось непрестанно отражать их напуски, поворачивали пушки. Строились четырехугольником и залпами отбивались. Все же, заблудившись ночью, солдатский полк Сверта погиб весь под татарскими саблями с полковником и знаменем. Живых увели в плен. За Черкасском татары отстали. Теперь шли безлюдной голой степью. Доедали последние сухари. Не из чего было зажечь огня, негде укрыться от ночной стужи. Грядами наползали осенние тучи. Подул северный ветер, нанес изморось, обледенела земля. Повалил снег, закрутилось вьюга. Солдаты, босые, в летних кафтанах, брели по мертвым забелевшим равнинам. Кто упал, не поднимался. Наутро многих оставляли лежать на стану. За войском шли волки, завывая сквозь вьюгу. Через 3 недели добрались до Валуек. Всего 1/3 осталось от армии. Отсюда Петр с близкими уехал вперед в Тулу на оружейный завод Льва Кирилловича. За царем везли 2 пленных турок и отбитое знамя. С дороги Петр написал князю-кесарю: «Минхеркеник, по возвращении от невзятого Азова с консилией господ генералов указано мне к будущей войне делать корабли, галлисты, галеры и иные суда.